Почему я взял на себя смелость давать советы? Потому что я изменил себя и сотни других людей. Я психолог-психотерапевт с большим опытом решения проблем зависимого поведения, создатель онлайн-школы успешного проекта «Метод Цапенко», автор научных статей, образовательных и лечебных программ с применением архетипической психологии, психоанализа, НЛП и гипноза. Последние 5 лет наша школа ежегодно проводит онлайн-марафоны по снижению веса, и теперь я готов поделиться опытом на страницах этой книги, чтобы сделать этот эффективный метод еще более доступным. Эта книга, несмотря на простоту изложения информации, является научным трудом по психологии, имеющим высокую оценку научного сообщества. Отдельные статьи на тему расстройств приема пищи, лежащие в основе этой книги, опубликованы и продолжают публиковаться в международных журналах ВАК и Scopus.